27. После этого рассказа пришлось затратить немало времени, чтобы уткнуть мальчишек в постель. Поток вымысла раскрутил неистощимую мельницу вопросов. Джереми, в частности, спросил, как преступник, они обожают это слово, преступник, а не убийца, ухитрялся проносить бомбы в магазин. Я был захвачен врасплох, но Клара спасла мою репутацию, сказав, что пока об этом ничего не известно, но в ближайшее время преступника должен допросить юный инспектор уголовной полиции, некий Джереми Малоссен, у которого как будто есть некоторые соображения на этот счет. «Еще бы!» — пробормотал Джереми со своей хитренькой улыбочкой и полез под одеяло, не задавая больше вопросов. Вернувшись с Джулиусом в нашу берлогу, обнаруживаем, что она вылизана сверху донизу. Уж не знаю, сколько лет она не была такой чистой. Запах Джулиуса едва ощущается, а запах Джулии совсем исчез. Клара, которая явилась сразу вслед за нами под предлогом, что ей надо что-то там спросить у меня по поводу одного сонета Бодлера, извиняется с улыбкой. «Очень уж давно здесь не убирали, Бен, а у меня в лицее как раз было окно». И тут же мысль о фотографии бьет меня по затылку. Вчера ночью я оставил ее на столике возле кровати, а утром забыл убрать. Взгляд на столик. Естественно, там ее нет. Взгляд на Клару. Две слезинки дрожат на ресницах. «Бен, я не нарочно». «Идиот! Оставить такую штуку на самом виду!» «Извини, пожалуйста, я не хотела». Теперь уже не две слезинки на кончиках ресниц. Она сотрясается от рыданий, а я задаю себе дурацкий вопрос. Отчего она плачет? От ужаса перед тем, что изображено на снимке, или от стыда за свой поступок? «Бен, ну скажи что-нибудь». «Ну, конечно, надо что-то сказать». «Клара». «Вот», — сказал. «Интересно, сколько лет я не плакал?» Голос мамы. «Ты никогда не плакал, Бен. Во всяком случае, я никогда не видела, как ты плачешь, даже когда ты был совсем маленький. Тебе уже приходилось плакать, сынок?» «Нет, мамочка, только на работе». «Бен?» «Клара, миленькая, послушай. Во всем виноват я. Эту карточку давно надо было отдать в полицию. Ее нашел Тео. Он плакал, как ты, когда мне ее показывал. Но он не хочет, чтобы арестовали того парня, который отомстил за убитого ребенка. Клара, ты слышишь, что я говорю?» «Бен, я ее пересняла». «Этого только не хватало. Впрочем, раз она ее увидела, она всхлипывает еще два или три раза, и все, поток иссяк. Однажды я спросил ее, откуда у нее эта привычка, помимо страсти к фотографии вообще, обязательно фиксировать на пленке все самое плохое, самое страшное, с чем ей приходится сталкиваться. Она ответила, что примерно то же самое делала в детстве, когда я клал ей на тарелку что-то такое, чего она очень не любила. «Я тебе никогда не говорила, Бен, это невкусно. Но чем меньше мне это нравилось, например, шпинат, он такой пресный, тем внимательнее я это ела. Чтобы знать, понимаешь? От этого невкусное не становилось вкуснее, но я, по крайней мере, знала, почему мне это не нравится, и могла есть, не надоедая тебе капризами. Вот так теперь и с фотографией. Не могу лучше объяснить». «И сегодня, Клара, когда ты сфотографировала эту фотографию, ты знаешь? И что ты можешь об этом знать, моя хорошая?» «Клара, это ужасно, что ты ее видела». «Нет, если от этого может быть какой-то толк». Тон меняется. Снова возникают бильярдные шары на зеленом сукне. «Я сделала несколько отпечатков, увеличила кое-какие детали». «Господи». «На одних усилила контрасты, на других смягчила». «Что ж, поговорим о технике фотопечати». «Есть три любопытных момента. Хочешь посмотреть?» «Конечно, хочу. Я не оставлю тебя одну в этом черно-белом кошмаре». Через две секунды примерно дюжина снимков разложена на кровати. Сплошь затененные участки фона, ножки стола, куча на полу. Некоторые отпечатки сделаны в 3-4 вариантах, от совсем светлого к почти черному. И удивительная вещь. Ни на одном, ни малейшего следа двух тел. Как если бы их вовсе не было на этой фотографии. Полностью убраны. Это тем более удивительно, что глаз Клары, как кажется, ухватил абсолютно все, за исключением мертвого ребенка и его убийцы. Кромешный ужас стерт взглядом ангела. И почти игривым тоном, как будто она загадывает мне загадку, Клара спрашивает. «Как ты думаешь, что это за куча у подножья стола?» «Мы с Тео как раз ломали голову над этим». Посмотри хорошенько. Ничего не напоминает?» «А что, по-твоему, это может мне напомнить?» «Смотри». Она вынимает из своего рюкзачка красный фломастер и старательно, как ребенок, начинает обводить почти неуловимую границу между густыми тенями, составляющими кучу, и темным фоном карточки. Выпуклости и впадины оказываются соединенными контуром, возникает некая форма. И по мере того, как ее фломастер продвигается вперед, эта форма и в самом деле обретает смысл. Очень хорошо знакомый мне смысл. Вздутый живот, одеревеневший затылок, заостренные уши, разинутая пасть и торчащий из нее язык, как в «Гернике» Пикассо, очертания лапы, силуэт собаки. «Джулиус! Джулиус!» Бум! Время и пространство сдвигаются. «Как Джулиус мог там оказаться?» «Это, конечно, не Джулиус, а другая собака, но в том же состоянии, что Джулиус, когда он был парализован». Теперь в возбуждении моей сестренки звучат чисто шерлок-холмсовские интонации с кокаиновым оттенком. «Из этого, дорогой Бен, следует еще одно заключение». «Заключай, дорогая, заключай!» Сфотографированная сцена происходила в магазине, в том самом месте, где с Джулиусом случился припадок. «Откуда ты это взяла?» «Джулиус что-то почуял, когда там проходил». «Ты смеешься. Фотографии по меньшей мере 20 лет». «Не 20, а 40. Она была снята в 40-е годы. Такими фестончиками фотографии не обрезают с 50-го. Для подтверждения можно было бы, конечно, проанализировать состав солей. Они ведь разлагаются со временем». «Ну и ну. Не сестричка, а криминалистическая лаборатория». «Но один вопрос остается, Бен». «А именно?» «Джулиус ведь не в первый раз заходил за тобой вечером в магазин». «Нет. А что?» «Почему припадок с ним случился именно в этот вечер?» Тотчас же вспоминаю сердитого мента с мохнатыми бровями, который запретил мне выйти через столовую и приказал спуститься по эскалатору. «Потому что обычно мы выходили другим путем. Там мы шли в первый раз». «Скажи, это с ним случилось в отделе игрушек?» На этот раз я и вправду смотрю на нее с некоторым испугом. «Откуда ты знаешь? Я тебе этого не говорил». «Смотри». Снова красный фломастер отправляется в путь по высветленному отпечатку и как бы сам собой обрисовывает мощную фигуру, чуть косо вздымающуюся к потолку. Две другие линии намечают складку колпака и очертания бороды. Это один из гипсовых рождественских дедов, который вот уже 100 с лишним лет безотказно поддерживает этажи магазина над отделом игрушек. «Таких ведь больше нигде нет, правда, Бен?» Крупный план, говорящий снимок. «Это все, Клара?» «Нет, не все. Леонард был не один». «Ясно, что был еще кто-то, кто его фотографировал». «Он и еще несколько человек». Красный фломастер выявляет силуэты троих или четверых в темных глубинах старой фотографии. Возможно, что есть еще, но за кадром. «Окей, девочка, на сегодня хватит. Спрячь хорошенько все это хозяйство, а я завтра же отдам карточку Тео, чтобы он отослал ее в полицию».